Абдулла со старухой ушли спать. Прасковья ходит из угла в угол мастерской, и тень ее то метнется под потолком, то совсем исчезнет. Что же случилось с Казимиром? А если он действительно заболел и остался в типографии? Нет, нет, это опасно. Он не пойдет на такой риск. Он такой осторожный. Прасковье всегда хотелось быть похожей на него. Даже тогда, когда она училась у него кроить и шить, он был одним из лучших портных Варшавы. Выдворенный на вечное поселение в Сибирь за революционную работу, он поселился в доме Ковригиных, и в комнатушке сразу же застрекотала ножная машина «Зингер». Машевский прошел большую школу каторги и ссылки, был знаком с Софьей и Феликсом Дзержинскими. «Кристальные революционеры», — говорил он о них. Как Прасковье хотелось быть похожей на Казимира, чтобы он потом сказал о ней, как о Софье, «кристальная революционерка». Теперь Прасковье — его жена, у них будет ребенок. Хотя Казимир однажды сказал, что они допустили величайшую глупость. Но эта величайшая глупость давно толкалась под сердцем Прасковьи, и она втайне была уверена, что Казимир будет рад, когда у них родится ребенок. Где же он теперь? На конспиративную квартиру Браховичей нельзя, там провал. Но есть еще квартира сапожника Механошина, который работает в типографии под совдепрабочим. Это он достал для комитета шрифт. Он наверняка что-нибудь знает о Казимире. Надо спешить. Не сидеть же ей в неизвестности. Может, Казимир ранен? Или лежит где-нибудь больной? Она же фельдшерица, в конце концов. Надо идти. Собрала медикаменты и все необходимое в брезентовую сумку с красным крестом. Оделась потеплее, повязалась суконной шалью и, не забыв прихватить испробованный в Манской тайге кольт, вышла в ограду. Темно, темно. Ворота и калитка в улицу на замках. Надо выйти через тайные ворота в каменной стене возле бани у оврага Часовидной горы. Темень. Отыскала железные ворота, прошла к оврагу, берегом вниз по каче. А небо темное-темное, набухшее тучами, завывает ветер и хмуро. Хмуро, как на душе у Прасковьи. Ни света, ни щелочки, тьма тьмущая. Малокачинская. Селились тут мастеровые люди, скорняки, сапожники, шорники, извозчики, плотники и краснодеревщики. Некогда мазанные одним миром, каторгою и ссылкою. И песни тут по престольным праздникам распевают каторжные. Про дикие степи Забайкалья, про золото, про страну Иркутскую и Александровский централ. Про славное море, священный Байкал и амулевую бочку, в которой плыл беглый бродяга Сокотуя, про буянство и иконократство. Прасковья знала дом сапожника Механошина, брат которого Григорий, командовал отрядом подрывников при отступлении красных с Клюквинского фронта. От Казимира слышала: «Дом надежный, старший брат Авдея, хотя и не был в Красной гвардии, но помог младшему». В первые дни после вступления белых в город в доме Механошиных скрывались подрывники-красногвардейцы. Прасковья ни разу не была в доме. Третий по нечетной стороне с белыми ставнями и резными наличниками, глухая ограда с воротами и калиткою. Кажется, вот этот. Три закрытых ставня в улицу. Оглянулась, кругом ни души. Пошел дождь, ветер хлестал мокрыми брызгами в лицо. За ставнями темно, ни единой щелочки света. Спят. А дождь льет и льет. Прасковья подошла к высокому заплоту из широких плах, отыскала щель, заглянула. Из второй половины дома сквозь закрытые ставни прорезывался в ограду пучками свет. Не спят. Прасковья постучалась в ставень. Если бы она поднялась на завалинку и заглянула внутрь горницы, то кинулась бы бегом от злополучного дома. Она постучалась еще раз. «Господи, кто же еще?»